Кто наказал его? Я обидел товарища. Я толкнул прохожего. Я ударил собаку. Я нагрубил сестре. Все ушли от меня. Я остался один и горько заплакал. «Кто наказал его?» — спросила соседка. «Он сам наказал себя», — ответила мама.